Наконец, все, кроме Наноса, были вооружены и готовы действовать. Впрочем, действовать юноша был готов тоже. К тому же ему не терпелось поскорее вернуться к оставленным в холодном подземелье друзьям. Отряд подошел к небольшой кирпичной постройке, крыша которой опускалась до самой земли. Когда Наноса вывели из туннеля, он не успел рассмотреть подробности, и теперь этот домик показался ему очень смешным. Но когда Киркин распахнул его двухстворчатые ворота и из открывшегося проема дохнуло холодной земляной затхлостью, смеяться почему-то расхотелось. Вроде и был уже там, знал, что ничего особо страшного там нет, а все равно сразу подумалось о могиле и о царстве злых духов в Нижнем мире. Хотя Нанос уже твердо знал, что никакого Нижнего мира, равно как и самих духов, нет, желание лезть под землю это не сильно прибавило. К счастью, он уже довольно неплохо научился управлять своими желаниями, так что справился с первобытными инстинктами быстро. Потом оглянулся на любимую. Не заметила ли та его невольное замешательство? Но девушка все еще цвела от радости, что Ярчук разрешил ей идти, поэтому и на взгляд Наноса ответила лишь белозубой улыбкой. Ярчук распорядился, чтобы первыми шли двое охранников, а затем Нанос с Надей. Сам же он вместе с Киркиным встал за юношей и девушкой, а замыкал процессию третий охранник. В числе первых двух попал и Санька Сорокин, который все время искоса поглядывал в сторону Наноса, явно недовольный тем, что предателя не ведут под дулами автоматов со связанными руками. Юноше это было весьма неприятно, к своему спасителю он испытывал по-настоящему добрые чувства. Но и доказывать тому сейчас что-либо он тоже счел неуместным. «Ничего», — подумал Нанос. «Скоро сам увидит, какой я предатель! Еще извиняться станет!» Как-то так вышло, что дорога назад показалась ему чуть ли не вдвое короче, и когда охранники впереди замерли вдруг, угрожающе вскинув автоматы, он решил, что впереди на самом деле возникла опасность. Но внезапно в голове его раздалось. Нанос! Они что, в нас стрелять собираются?» И лишь тогда, в неверном свете тусклых электролампочек, юноша разглядел впереди отходящие в стороны тупиковые рукава туннеля, возле одного из которых стоял Сейд с одним из своих белошерстных друзей. «Не стреляйте!» — крикнул Нанос. «Это свои!» А потом бросился к верному псу. «Где остальные? Где Гор?» «На месте, Гор, не волнуйся! Его мои друзья греют!» Тут из-за камней, которые загораживали вход во второе ответвление, показалось бородатое лицо старого варвара. «Тут я, тут!» — сказал он и с опаской обвел взглядом вооруженных людей. «Вылезай, не бойся!» — позвал Нанос. «Я про тебя уже рассказал. Сейчас я вас познакомлю». Старик выбрался из укрытия. За ним вышли и две оставшиеся собаки. «Вот, Олег Борисович!» — обернулся к Ярчуку юноша. «Это и есть тот самый Гор, о котором я вам говорил. А это, — сказал он уже Гору, — начальник гарнизона Полярных Зорь Олег Борисович Ярчук». «Ого!» — вырвалось у старика, и он, стянув с лысины свой нелепый колпак, почтительно поклонился. «Вот только давайте без этого!» — раздраженно скривился Ярчук. «Я вам не барин!» «Тем не менее», — пробормотал, разгибаясь старик, — «не доводилось еще таких людей так близко. А это, надо полагать, мэр города», — повернувшись в сторону Киркина, слегка наклонил он голову. «А отчего мэру столь низкий поклон?» — усмехнулся тот, но сразу произнес уже серьезным тоном. «Никакой я не мэр. Виталий Иванович меня зовут, а должность сейчас не имеет значения». «А это моя Надя!» — широко улыбнулся Нанос, представляя бывшему варвару любимую. Та ничего не сказала на это, оглядывая старика весьма подозрительным взглядом, посчитав, видимо, что доверчивостью ее друга вполне мог воспользоваться хитрый враг. «Познакомь меня с экстрасенсами!» — настойчиво, хоть и немного дрогнувшим голосом попросил Ярчук, которому определенно больше хотелось пообщаться с удивительными собаками, чем со старым и наверняка, на его взгляд, бесполезным варваром. «Ну», — сдвинув шапку, почесал рыжие вихры на нос, «познакомить я вас могу разве что с Эйдом. У остальных нет имен. Представь им тогда меня. Скажи ему, что мы уже поняли, кто он, и пусть не трясется так, мы его не съедим». «Они говорят, что уже знают, кто вы такой», — перевел Нанос, «и просят их не бояться». «Да я и не боюсь», — нервно кашлянул начальник гарнизона. «Непривычно просто. Если хочешь, я могу поговорить с ним лично», — сказал вдруг Сейд. «А то мы так до утра будем знакомиться. Только скажи, ты ему все рассказал? Он согласился? И еще, ты встречался с начальником города?» «Я рассказал все, да. А мэр, похоже, и в самом деле мерзавец. Когда я все выложил, он обругал меня и сбежал». «Сбежал?» — замер вдруг Сейд в привычной позе каменного изваяния. «Скажи, а как он выглядит? Небольшого роста, круглый, в длинной темной одежде и с некрасивым красным лицом?» «Ну да», — чуть не выкрикнул вслух изумленный юноша. «А ты откуда знаешь?» «Он проходил тут незадолго до вас. Очень быстро проходил, почти бегом». От такого известия Нанос потерял дар как обычной, так и мысленной речи. Начальник гарнизона же определенно стал нервничать от затянувшейся паузы. «Что вы застыли оба, как памятники?» — не выдержал он. «Разговариваете или просто так молчите?» «Разговариваем», — вымолвил наконец парень. Говорить Ярчуку о Сафонове или нет, он так пока и не решил. Вдруг это был совсем другой человек. Зато, вспомнив о предложении Сейда, он сказал: «Мой пес хочет сам поговорить с вами, если вы не против». «Конечно, не против. Объясни только, как...» Тут начальник гарнизона замер, не окончив фразы, и по его изумленному лицу стало понятно, что разговор уже начался. Длился он довольно долго. За это время Нанос успел обдумать то, что услышал от Сейда, и решил, что его мохнатый друг видел действительно мэра города. Охранники в основном не были небольшими и круглыми и носили темные или пятнистые куртки, но никак не длинную одежду. К тому же пес не упомянул про оружие. Вряд ли он забыл сделать это, а охранники вне периметра без оружия не ходят. Да и зачем бы охраннику быстро, почти бегом, идти на станцию? Ведь никакой тревоги не было. А если бы и была, и КСовцы вдруг запросили подмогу, то навряд ли туда направили бы только одного человека. Обычный житель города и вовсе не смог бы проникнуть в туннель. Да и нечего обычному жителю делать на КС. Так что, как ни крути, этим человеком мог быть только Виктор Петрович Сафонов, мэр города Полярные Зори. Хотя вопрос, что же ему делать на КС, по-прежнему оставался без ответа. Разве что... Тут Нанос почувствовал, как у него перехватило дыхание. Разве что уничтожить установку Потапова, чтобы не оставалось ни малейшего шанса ее запустить. Парень решил, что замалчивать свои сомнения нельзя. Пусть даже они окажутся неправильными, ничего страшного. Страшнее, если он промолчит, а потом из-за этого случится беда. И увидев, что начальник гарнизона расслабленно выдохнул, а лицо его приняло обычное выражение, что говорило, скорее всего, о том, что его беседа с псом-телепатом закончилась, Нанос рассказал Ярчуку все, что поведал ему Сейд. Тот нахмурился и вновь посмотрел на собаку. На сей раз они говорили недолго, а потом начальник гарнизона быстро повернулся к Киркину. «Рация отсюда возьмет?» «Вряд ли». «Вам пост периметра станции? Тогда пройдемте чуть дальше. Здесь через каждый километр прямые телефоны». «Я и сам знаю про телефоны», — огрызнулся Ярчук. «Хотелось быстрей». «Да уже скоро. Один мы недавно прошли, но до следующего ближе». «Ну так идемте тогда скорей!» — воскликнул начальник гарнизона и первым рванул вперед.